Эпилог. Сергей с Нютой после этого больше не расставались. Он перевез их к себе в свою огромную и пустую квартиру через неделю, устав мотаться через полгорода на работу и обратно. Свадьба была совсем скромной, да и ужин в ресторане свадьбой сложно было назвать. Из гостей со стороны Сергея был Петр в компании девушки с редким именем Анфиса. Та оказалась улыбчивой и бойкой на язык. От нее пахло булочками и шоколадом. Анфиса работала кондитером в одном из кафе Петра. А со стороны Анны был Остап. Да, мужчины серьезно поговорили, без свидетелей. И да, бывший начбес признался своему бывшему начальнику во всем, о чем ему рассказала Анна. Сергей держал данное себе слово и купил матери дом на берегу теплого моря. Привез ее будто бы просто на море, привел в тот дом и уже там объявил, что теперь она будет в нем жить. Жестоко? Может быть. «Я же сделала это все из лучших побуждений! Я всего лишь хотела, чтобы тебе было лучше, Сережа!» «Я тоже хочу, чтобы тебе было лучше», – парировал сын. «Ты, помнится, всегда мечтала о доме на побережье. Слушать шум моря, крики чаек и гулять по берегу. Так вот, на, я дарю это все тебе тоже из лучших побуждений, мам». «Ты отправляешь меня в ссылку?» «Нет, ты вольна выезжать, куда захочешь. Но к нам в гости ты будешь приезжать только по приглашению, моему, личному. Это моя семья, и я так решил. Если ты захочешь, мы будем привозить тебе внука. Сережке тоже полезно дышать морским воздухом и греться на солнышке». Сначала Антонина Петровна сделала вид, что обиделась и не звонила сыну. О том, что тот был в курсе всех ее дел, она не знала, но пару раз ей казалось, что за ней следят. Спустя несколько месяцев она не выдержала и позвонила. Собиралась устроить истерику, сыграть на том, что больна, но неожиданно услышала. «Поздравляю! Сегодня ты стала бабушкой во второй и сразу в третий раз. Будем рады, если ты приедешь к нам в гости». «Но я больна. У меня зашкаливает давление. Я лежу, не вставая, уже месяц». Начала она была играть по подготовленному сценарию, но была прервана сыном. «Мам, я в курсе твоего здоровья. С таким давлением, как у тебя, можно в космос лететь. Впрочем, если ты еще не готова переходить на более дружеское общение с моей семьей, то так и скажи. Я прилечу к вам через неделю». «Нет, мам, ты прилетишь к нам через месяц. Раньше нельзя. У Нюты были сложные роды. Дети родились недоношенными. Врачи рекомендовали нам ограничить круг общения, оставив в нем только самых близких». «Как ты можешь? Я твоя мать!» «Я в курсе, мам. Поэтому и прошу тебя подождать еще месяц». «Ты ведешь себя не как джентльмен!» — попыталась применить мать старый прием. «Нет, мам, это в моей семье теперь звучит немного по-другому. В моей семье мы с сыном говорим так: джентльмены не плачут. Они находят в себе силы принять ситуацию, переосмыслить ее и жить дальше. Нам кажется, что так звучит лучше».